Глава 13. Утро финального боя выдалось суматошным. Лана умудрилась проспать, даже несмотря на то, что Алиорн ее весьма активно будил. В результате зевающей полуэльфийке пришлось выслушивать претензии Розалии по поводу безответственности и нерасторопности. А потом, как следует приложиться к бутылке тоника. Нападки нервничающей целительницы пытался сдерживать Адар, потому что понимал, сегодня самый волнительный день, все переживают. И даже во время завтрака старался подбодрить команду и настроить ее на победу. «Один раз мы их уже побеждали, значит, победим и второй». Пожалуй, только эта фраза и грела Лану, когда команды выстраивались друг против друга. На лицах эльфов отражалась та же решимость, что и у леорцев. Они жаждали победы, жаждали доказать свою силу и умение, отстоять честь Академии. «Начинайте!» – раздалась команда Архимага, и команды привычно подняли щиты. Лана, как и в прошлый раз, была наготове, правда, вместо очень эффектной драконовой слюны у нее по-прежнему было лишь несколько зелий для борьбы с сорняками, но ничего лучше против растений так и не нашлось. Первым ударил Адар, вслед за ним – в противников полетели молнии Велерада и Розалии. По эльфийской защите пробежали разноцветные волны, но против боевых заклинаний элементалистов она все же устояла. Впрочем, леорцев неудача в пробивании защиты не остановила, и они тут же начали сплетать новые молнии. Эльфы же, напротив, стояли, не шевелясь, словно и не собирались отвечать ударом на удар. «Чего они ждут?» Тихо в пустоту спросил Адар, и уже более громко приказал. «Всем быть наготове! Они что-то задумали!» В следующий миг Лана поняла, что Адар еще и прорицатель. Эльфы в едином порыве вскинули руки, активируя совместное заклинание, и за считанные секунды вся площадка превратилась буквально в джунгли. Лана кинула в ближайшую связку корней один из заготовленных пузырьков. Ядовито-фиолетовая жидкость неохотно, но начала пожирать растения, подтачивая их у самого основания. Возрадовавшись, что все получается, Лана обезвредила еще несколько опасных очагов. Ростки жухли, и даже если достигали щита Сиртана, бессильно опадали. Благодаря созданному ею коридору, Адару и Велераду удалось таки пробить один из эльфийских щитов, а затем и еще один. Медленно, но верно они выводили членов команды противника из строя и готовы были биться и дальше, вот только зелье у полуэльфийки закончилось. «Димон, их слишком много!» – с досадой простонала Лана, отправляя в полет последнюю склянку. Лишившись помощи ведьмачки, элементалисты не отступали. Они по-прежнему пытались пробиться к эльфам, но проклятые заросли из толстых корней, которые окружили леорскую команду, ловко ловили боевые заклинания и предотвращали нападение даже ценой своей растительной жизни. Лана видела, как ее капля помощи тонет во вновь появляющихся буйных сорняках, и сделать больше ничего не могла. А потом не выдержал и щит Сиртана. «Ай!» Только и успела вскрикнуть полуэльфийка, когда корни пробились к ней, после чего оказалась в непроницаемом коконе. «Ну вот, мальчики, я на вас надеюсь». Вот только оправдаться надеждам Ланы было не суждено. Буквально через четверть часа ее извлекли из ловушки эльфийские маги. «Все в порядке?» Дежурно поинтересовался один из местных целителей. Лана в ответ быстро кивнула и осмотрелась. Все члены ее команды находились ровно в таком же положении, что и она. А значит... «Проиграли!» – с грустью констатировала девушка и, поднявшись на ноги, вместе со всеми поползла на свое место. Настроение моментально пропало, а последняя надежда сдулась, как воздушный шарик. Слушая заключительную речь главы Лютиенской академии, Лана размышляла, что ее ждет по прибытии. Анхайлик за проигрыш, по словам Сиртана, команду просто так в покое не оставит, значит, придется отрабатывать по боевым предметам дополнительную практику. С учетом того, что щит у полуэльфийки был никакой, а остолбенение вообще не получалось ни под каким предлогом, это было весьма печально. Кроме того, нужно будет еще больше времени проводить в библиотеке, чтобы наверстать упущенное по предмету Власа, ибо от этого в буквальном смысле слова зависит ее жизнь. Ведь вредный ведьмак вряд ли сделает скидку на то, что Лана вроде как неплохо показала себя на турнире. Скорее всего, он наоборот будет давить на то, что команда все равно проиграла. А уж когда узнает, что полуэльфийке в последнем бою банально не хватило зелий, и его все рассвирепеет. «Гонять по всем вопросам экзаменационным, наверное, будет с особой жестокостью», – печально вздохнула Лана. «Впрочем, чего уж тут поделаешь? Конечно, победа в турнире была бы приятным бонусом грядущей сессии, но, увы, хоть до финала дошли, и то спасибо. В конечном счете, в жизни помимо учебы есть много всего положительного. Например, она жива и здорова, а злодей, охотившийся за Ланой, все эти годы убит, и теперь ей вернут память». Тем временем архимаг Ларниендель закончил вещать и распустил всех до вечера, посулив грандиозное закрытие турнира и даже световое представление. Правда, спокойно пообедать и отдохнуть до вечера у команды не получилось. Анхайлик решил устроить общий сбор в гостевом холле. Адепты сидели на диванчиках и настороженно смотрели на некроманта. Понять по его лицу, что их ждет, никто не мог. И от этого становилось еще больше не по себе. Анхайлик оглядел команду леорцев пристальным взглядом и, сцепив пальцы рук, уселся на подоконник. «Честно, не ожидал от вас подобного», – сухо проговорил магистр. Потом выслушал общий, крайне опечаленный и полный раскаяния вздох и уже куда бодрее добавил. «Я полагал, что мы поедем домой сразу после первого тура. А вы просто молодцы. Поздравляю!» Пару мгновений адепты ошарашенно смотрели на Анхайлига, не веря собственным ушам. Во всех, без исключения, глазах читалась одна мысль. «Нас не ругают? Нас хвалят? Правда?» А потом на их лицах стали появляться улыбки. Настоящие, искренние. Потому что, пожалуй, ни одна победа не стоила так дорого, как похвала циничного некроманта. «Так мы же вроде бы проиграли», – все-таки решился напомнить Адар. «Его Величество Ульрих бесконечно радуется уже вторые сутки», – хохотнул Анхайлик. «Не забывайте, что спорил-то он с каледонцами, а у них мы выиграли, соображаете?» А ведь и правда, эта мысль одновременно пронзила головы леорцев, и улыбки на их лицах стали еще шире. «Но особо не расслабляйтесь. По приезде будем разбирать ваши ошибки». Тут же осадил адептов заместитель главы Леорской академии. «А пока отдыхайте, готовьтесь к вечернему торжеству и соберите вещи. Завтра вам эльфы прощальную экскурсию по городу устроят. Целый день пробегаете, так что времени на сборы не останется». Наблюдая еле сдерживаемую радость своих подопечных, Анхайлик довольно усмехнулся, а затем отправился улаживать все оставшиеся дела. Даже несмотря на помощь магистра Полимы, сейчас их прибавилось на порядок. После смерти Ангелины и вскрывшегося заговора Ульрих жаждал узнавать о новостях непременно от своего родственника. Мол, в отличие от остальных, Анхайлигу он хотя бы доверяет. Адепты же предпочли последовать советам своего магистра и начали паковать свои вещи, чтобы потом об этом голова не болела. К вечеру спешные сборы плавно переросли в подготовку к балу. Лана с помощью Алиорна вновь облачилась в свое красное платье, а вот чтобы соорудить сногсшибательную прическу, пришлось идти к Розалии. Целительница не стала отказывать Лане в помощи и посадила ту перед зеркалом у себя в комнате. «Девушки, помните, красота заключается в скромности», – дала наставительный совет Сушка, когда Розалия приступила к творческому процессу. Пожалуй, магистр Полима единственная была равнодушна к предстоящему торжеству. Как и в прошлый раз, она надела строгое платье, а волосы собрала в тугой пучок. От ее ценного комментария обе девушки нервно вздрогнули и одновременно подумали: «Не дайте боги в это превратиться!» «Спасибо, мы будем стараться», – с милой улыбкой проговорила Розалия. А у Ланы сердце в пятки ушло. «Неужели ей сейчас сделают страшный пучок?» Заметив выражение лица ведьмачки, белокурая целительница быстро прошептала: «Лучше согласиться и сделать по-своему, чем спорить». Полуэльфийка облегченно выдохнула, а спустя четверть часа покидала комнату целительницы с прекрасной прической, которая подчеркивала хрупкость и нежность девушки. Наташа появилась в холле вместе с Анхайлигом. Еще в Леории, по наставлению подруг, она захватила с собой два бальных наряда и теперь красовалась в роскошном платье цвета спелой сливы, корсет которого был украшен темно-вишневыми переливающимися камнями. Правда, Лана заметила, что подруга выглядит как-то излишне бледной и не слишком радостной. Но на все расспросы некромантка лишь слабо улыбалась и заверяла, что все в порядке, а она просто переутомилась. «Уверена? Эх, жаль, у меня туники кончились!» Лана вздохнула, а потом вдруг сообразила, что давно не видела судью, и тихо спросила. «Слушай, а где инквизитор-то?» Наташа вздрогнула. «Я отпустила его. С запинкой выдавила она. Опасности ведь больше нет». «А, понятно», – протянула полуэльфийка. На самом деле понятного было мало. Ведь они все еще находились в Лютиэне, и логичнее было хотя бы дождаться возвращения в Леорию. Но, судя по всему, эта тема разговора была Наташе резко неприятна, поэтому Лана решила больше ее не касаться. «В конце концов, инквизитор рядом и меня напрягал. Нет его, и ладно», – решила она и отбросила неприятные мысли прочь. Тем временем, как и перед прошлым торжеством, магистр Анхайлик дал адептам напутствие вести себя прилично, после чего все направились в зал. Настроение у леорцев было приподнятое, поэтому даже столкнувшись в дверях бального зала с командой надменных эльфов, они не обратили на бывших соперников никакого внимания. Лютиенцы вновь не поскупились ни на украшения, ни на закуски. Все-таки в организации праздников равных им, пожалуй, не было. После того, как все собрались, архимаг Ларниендель приветствовал присутствующих и выступил с небольшой речью. «Сегодня мы собрались, чтобы отпраздновать закрытие одного из величайших турниров среди академий», – торжественно произнес он. «Во время схваток и помимо них случалось всякое, но мне приятно, что все вели себя в рамках правил и уважительно по отношению друг к другу». «Ага, как же!» – не удержалась от комментария Розалия. Леорцы в знак солидарности хмыкнули. «Надеюсь, это событие станет поводом для новой дружбы и новых отношений среди магов. А сейчас пришло время наградить победителей. Команда Лютиэнской Академии!» Плавный приглашающий жест, и пятерка эльфов поднялась на сцену. Довольные собой и своим величием, они буквально вызывали у леорцев тошноту. Но приходилось терпеть и вежливо хлопать. Пока команда светлых эльфов наслаждалась, на сцену вынесли хрустальный кубок в форме белой лилии. Он переливался и сверкал множеством разноцветных искорок. Лана не сдержала расстроенного вздоха. «Этот символ победы должен был быть нашим!» Но кубок держал в руках один из бывших противников. Не желая больше портить настроение, Лана взяла себя в руки и твердо решила повеселиться. И когда официальная часть завершилась, заявила стоящей рядом Наташе. «А теперь танцевать!» После чего уверенно потащила Алиорна в центр зала. Наташа невольно улыбнулась и, вложив ладонь в протянутую Анхайлигом руку, поспешила следом за темной эльфийской парой. Сейчас она тоже решила хотя бы на время отвлечься от проблем и просто хорошо провести время. Тем более Анхайлик в извинения за прошлый сорванный бал пообещал весь вечер провести только с ней. Девушки танцевали, веселились и наслаждались каждым моментом этого праздника. А когда окончательно стемнело, все высыпали на улицу, где небо раскрашивали невероятные огненные цветы, разноцветные искры и ветвистые молнии. Без сомнения, праздник удался. И на этот раз леорцы покидали зал торжеств одними из последних. Зевающие, усталые, но очень довольные.